послушай. Ушел вчерашний день, зачем грустить о нем? А завтра просто нет, сейчас, а не потом. Грядущий дней полет, как птица промелькнет. Послушай.